«Странный он, видимо, человек», — сказала Наока. «Действительно странный», — согласился я. «А он тебе нравится?» «Не знаю, вряд ли. О нем нельзя сказать, нравится он или нет. Да и сам он к этому равнодушен. В этом смысле очень честный, откровенный и стоический человек». «Странно, что ты считаешь его стоиком после такого количества женщин», — рассмеялась Наока. «Сколько, говоришь, их у него было?» «Думаю, 80, а то и больше», — ответил я. «Но у него их чем больше, тем меньше смысла в каждой его выходке. Это как раз то, что ему нужно». «Это и есть стоицизм?» — спросила Наока. «Для него — да». Наока некоторое время размышляла. «Думаю, он еще хуже меня на голову». «Согласен», — ответил я. «Но только он подгоняет все свои искривления под систему, а затем аргументирует. Голова-то умная. Попробуй привести его сюда. Выйдет уже через 2 дня. Это он знает, то знает. Оп! И во всем разобрался. Вот человек. В народе таких уважают». «Выходит, это у меня не все в порядке с головой», — сказала Наука. «Я здесь еще не разобралась. Так же, как и в самой себе». «Все с твоей головой в порядке. Нормальная голова. Я сам себя порой понять не могу. Уж на что обычный?» Наука уселась с ногами на диван и уткнулась в колени подбородком. «Знаешь, мне хочется больше узнать о тебе», — сказала Наука. «Говорю же, обычный, из простой семьи, воспитывался, как и все, лицом так себе, успехи в учебе посредственные, в голове обычные мысли. А разве не твой любимый Скотт Фицджеральд писал: нельзя доверять человеку, считающему себя обычным? Помнится, я брала у тебя эту книгу почитать», — подразнила меня Наука. «Точно», — признал я, — «но я неумышленно так сказал. Просто на самом деле я считаю себя обычным человеком. Вот ты, например, можешь найти во мне что-нибудь необычное?» «Естественно», — удивилась Наука. «Разве ты не понимаешь? Если бы не так, думаешь, я легла бы с тобой в постель? Или ты думал, что я пьяная? И мне уже все равно, что и с кем?» «Нет, конечно, я так не считаю». Наука молчала, разглядывая свои носки. Я тоже не знал, что сказать, и пил вино. «Сколько у тебя было женщин?» — как бы очнувшись, тихо спросила Наука. 8 или 9, — признался я. Рейка прекратила играть и неожиданно положила гитару на колени. «Тебе, поди, еще и 20 нет. Как же ты живешь?» Наука молчала и пристально смотрела на меня ясным взглядом. Я рассказал Рейка, как переспал, а затем расстался с первой своей девчонкой, и что при этом почему-то так и не смог ее полюбить, а затем рассказал и о том, как, идя на поводу у Нагасавы, спал с незнакомыми девчонками. «Я не оправдываюсь, но было тяжело», — сказал я Наука. «Почти каждую неделю встречаться и разговаривать с тобой, сознавая, что в твоем сердце лишь кидзуки, от одной этой мысли становилось тягостно. Может, поэтому я спал с чужими?» Наука несколько раз кивнула, затем подняла голову и посмотрела мне в лицо. «Помнишь, ты спросил тогда, почему я не спала с кидзуки? Ответить? Пожалуй, будет лучше. Я тоже так думаю. Мертвый навсегда останется мертвецом, а нам нужно жить дальше». Я кивнул. Рейка раз за разом отрабатывала сложный пассаж. «Мне хотелось близости с кидзуки». Наука сняла заколку, распустила волосы и принялась крутить в пальцах пластмассовую бабочку. «Естественно, он тоже хотел меня. Мы пробовали много раз, но все было тщетно. Ничего не получалось. Почему я тогда не знала, как, впрочем, не знаю и сейчас?»